Глава 21. «Если бы вы, Гетрос и Ринеус, не поехали за мной, думаю, я свалилась бы от простой простуды», — хмыкнула я, вытирая нос кусочком ткани. «И прибыла бы в подземное царство с текущим носом и слезящимися глазами, пугая всех тамошних жителей своими громкими чихами. Но теперь вы меня подлечите, и я буду как огурчик. А вообще это несправедливо. Я ведь лекарь, а саму себя лечить не могу». «Все в этом мире относительно, и справедливость богов тоже», — философски заметил мужчина, вытирая руки полотенцем и подходя ко мне. «Ишь, какой нос у тебя стал красный и сопливый!» — не удержался он от насмешки. «Красавица!» «Вот если вы тоже приболеете, я над вами сначала посмеюсь, а потом уж так и быть примусь за лечение», — фыркнула я, прикрывая слезящиеся глаза. «Кто же знал, что ночью пойдет такой сильный дождь? Ничего же не предвещало!» И мы все промокнем до нитки, и, как следствие, я простыну. Давно не чувствовала себя столь разбитой. И голос у тебя совсем не птички певчий. Продолжал ерничать Геатрос, но, тем не менее, прижал пальцы к моим вискам, и я тут же почувствовала, как целительская магия побежала в мое тело, охватывая каждую клеточку страдающего организма. «Сейчас, вот так», — бормотал Эринеус, не открывая глаза. С каждым мгновением во мне просыпалось желание жить. Болезнь отступала и, наконец, совсем покинула тело. Я втянула разблокировавшимся носом свежий утренний воздух, с удовольствием почувствовала, что головная боль исчезла, и мне больше не хочется забить на реальность, укутавшись по самые уши в шерстяной плед. «Готово», — довольно объявил старый целитель, делая шаг назад и любуясь моим просветлевшим ликом. «Благодарю, Геатрос и Ринеус», — искренне сказала я. «Ребята, в путь!» — радостно воскликнула я и залезла в телегу с удобством, устраиваясь на просушенных покрывалах. Последние пару дней после проливного дождя выдались непривычно прохладными, и мы, с удовольствием завернувшие шерстяные пледы, подставили лица солнцу, выглянувшему из-за тяжелых темно-серых туч. «Холодает», — повела плечами Агата, сидящая рядом со мной. Геатрос и Ринеус в этот раз решил путешествовать верхом. «А ведь еще только середина лета». «Мы приближаемся», — ответила я и посмотрела вдаль, где были видны снежные вершины горы Гьона. «Где-то там находится вход в Тартар, через пещеру Тенара. Через несколько дней будем у подножья, если снова так же не ливанет». Я поежилась, вспоминая, как ледяные капли дождя вмиг намочили всю нашу одежду, и спастись от ливня не представлялось возможным. «Вы боитесь, госпожа Аглая?» — спросила меня женщина, не отрывая взора от виднеющейся вдали горы. «Да», — честно ответила я, — «конечно, боюсь. Я ведь обычный человек, не знающий, что нас там ждет. Ко всему прочему, на мне лежит ответственность за вас всех. Жаль, что вы не остались в поселении кентавров ожидать моего возвращения. Так было бы лучше для всех нас». Агата повернулась ко мне и мягко улыбнулась. «Мы не можем вас оставить одну, госпожа Аглая, совсем никак, только вместе. Я никогда себе не прощу, если с вами что-то случится, а меня не окажется рядом». «А уж как я себе не прощу, если вам кто-то причинит боль», — вздохнула я и поежилась. «Это значит, что нужно беречь друг друга», — добавил Алим, улыбнувшись нам. «Госпожа Аглая, расскажите еще какую-нибудь сказку. Никогда ничего подобного не слышал. Как вы только их придумали?» «И не скажешь же ему, что это не я придумала, а писатели моего родного мира». «Конечно, расскажу», — улыбнулась ему. «Может, сказку о золотом ключике?» Краем глаза заметила, как Геатрос Ринеус подъехал поближе. Эол чуть повернул голову, чтобы лучше слышать, и Ассе вперил в меня полное ожидание чего-то необыкновенного взор. Интерлюдия. Черный крупный ворон влетел в темную расщелину, коснувшись кончиками своих крыльев краев пещеры. Очутившись на берегу стылой реки Стикс, не стал задерживаться ни на мгновение. Пролетел над бдительным трехглавым псом, мигнул ониксовым оком Харону и направился дальше, туда, где его ждала любимая Персефона. Взмах крыльев, и ворон медленно опустился на каменный, блестящий в свете множества факелов пол. Только когтистые лапы коснулись твердой поверхности, как птица подернулась рябью. Ее тело пошло волнами, и через пару мгновений пред прекрасными очами Персефоны предстал Аид. Минос, Эак, Радамант, Танат, Гипнос, трехликая богиня Геката поднялись со своих мест и низко поклонились повелителю подземного мира. «Как прошло твое путешествие?» Красивый сильный голос богини плодородия разнесся по зале, В нем не было заметно сильных эмоций. Она словно и не соскучилась по супругу, которого не видела больше месяца. «Интересно, познавательно, многообещающе», — ответил Аид, неторопливо поднялся к своему трону и с удовольствием присел на обитое темно-алым бархатом сиденье. «Говорил я с Геатрос Аглаей, что идет сюда за тобой». Хозяин подземного мира резко вскинул голову и посмотрел на стоящий неподалеку от его трона дух. Красивый высокий мужчина с темно-карими глазами взирал на Аида с отчетливым недовольством. «Необычная женщина. А какие мысли бродят в ее голове? И почему ей не стерли память при подселении в бывшую хозяйку тела? Могли бы оставить знания и удалить воспоминания». «Ты снова вселился в Агапита? Еще парочка таких фокусов, и старик точно отдаст концы», — осуждающий покачал головой Геракл, скрестив бесплотные руки перед собой. «Я просто слушал», — отмахнулся от племянника Аид. «Ничего Агапиту не будет. Даже кое-что подправил в его старческом теле. Пусть еще поживет немного». Простучав острыми костяшками пальцев по подлокотнику, ненадолго замолчал. Тихо стало в тронном зале. Гер смотрел на суровый профиль дяди и старался прочитать его мысли. «Ты, наверное, думаешь, зачем мне все это? Зевс ведь так и не спустился сюда, хотя примерно наказал Гебу за то, что она убила тебя там». Взгляд вверх. «Строго предупредил Посейдона, вот только ко мне все же не заглянул. А это может значить только одно. Твой отец хочет, чтобы Аглая добралась до подземного мира». Пожевав сухими тонкими губами, Аид договорил. «И она придет ко мне просить освободить тебя. Я ей даже монетку дал, чтобы уж наверняка. И как только Аглая окажется тут, перед моим троном, будет ей испытание. Пройдет — отпущу тебя. Не пройдет — выкину отсюда, изрядно почистив ей память, чтобы не несла в народ неприемлемые мысли из своего мира». «Она знает, что душа бессмертна», — хмыкнула Персефона. «Конечно, ведает. Но если об этом станут задумываться другие и начнут искать пути противостоять моим керам, Эриням и даже тебе, Геката...» Посмотрел он на замершую у подножья трона трехликую повелительницу мрака, ночных видений и чародейств. «То их души минуют Аид и отправятся в иные реальности на перерождение. Тогда наши божественные силы, что подпитываются страданиями душ, заключенных в Тартаре, и радости душ, обитающих на просторах Элизиума, начнут таять. Боги станут терять могущество, а сие неприемлемо». «Ты не посмеешь причинить Аглае вред», — тихо проговорил Гер, сверля потемневшими глазами Аида. «Иначе никакие силы не удержат меня здесь. Сейчас я следую правилам, но стоит только тебе обидеть мою любимую». «Геракл, твои угрозы не впечатляют меня и не страшат. Не стоит тратить энергию в пустоту. Если Зевс решил, что именно мне нужно встретить Аглаю, то так тому и быть». Аглая. «Почти все души усопших попадают на асфаделовый луг. Он начинается еще в преддверии царства Аида и простирается вдоль всего подземного мира. Испив из леты и забыв о земной жизни, души безликой массы бесцельно скитаются по усеянному цветами асфоделя лугу среди печальных облетевших деревьев», — монотонно пробубнил Геатрос Иринеус, отвечая на мой вопрос. Мужчина сонно моргнул и быстро поднял руку, чтобы прикрыть зевок. «Это интересно». Положив подбородок на переплетенные пальцы, я задумчиво посмотрела на далекое звездное небо. «Я не знала этого. У нас бытует мнение, что души умирающего человека забирают ужасные керы и уносят в своих когтистых лапах к берегам Стикса, а уж оттуда души оплачивают Харону за переправу. Их встречает Цербер, убеждается, что человек действительно мертв, и сопровождает в зал Великого Суда. Я, конечно, кривила душой, говоря все это, но мне хотелось разобраться, как устроен мир Аида». «Поздно уже, Аглая», — устало вздохнул старый целитель. «Завтра мы достигнем Гионы, а там уж сколько времени нам понадобится, чтобы найти вход, одним богам известно». Я не стала спорить с другом, пожелала всем доброй ночи и прошла в сопровождении Агаты к телеге. Взобравшись на нее, улеглась на подготовленные мешки, набитые свежей сухой травой, чтобы было мягче спать. Накрывшись двумя пледами сразу, уж больно холодные ночи стали, прикрыла веки. «Гер, я скоро за тобой приду». Перед внутренним взором замер любимый муж. С его лица не сходила нежная, подбадривающая улыбка. Впервые за все время пути я столь отчетливо его видела, словно кто-то снял пелену и позволил полюбоваться на него. Засыпала с улыбкой на губах. А на следующий день, ближе к обеду, мы, наконец, добрались до заветной горы.